Глава 1. Недопонимание. Леопольд Деру. «Что?» — переспросил я в четвертый раз, искренне надеясь, что произошло недопонимание. Масштабное такое недопонимание, размером с метеорит. Иначе я не представляю, как вообще можно разрулить такую ситуацию. Три десятка красавиц в воздушных одеждах беззвучно замерли перед нами, скромно потупив взгляды. «Вы должны выбрать на ночь один из моих прекрасных цветов», теряя терпение, повторил Мустафа, повелитель оазисов. Он красноречиво сложил правую руку в кулак и ударил ею в ладонь левой. Но не костяшками, как разминаются боксеры, а со стороны большого и указательного пальца. Так, чтобы даже для самых непонятливых и фиговенько выучивших террасурский язык стало очевидно, в каком конкретно контексте я должен выбрать цветочек из этого гарема. На родине этот жест — верх пошлости. Очуметь. Сесар, ну ты выхватишь у меня дома. Это очень несмешная шутка. Даже название эмиссара службы безопасности не посмотрю. Я всегда тебя в детстве на лопатки укладывал. Сгонял за братишку на отсталую планетку. Выкупить экологически чистое топливо для флайеров называется. Кстати, топливо, сине-зеленые с фиолетовыми прожилками каменные розы, было ссыпано в огромные, доходящие до середины бедра плетеные корзины. «Проведи ночь с любой из моих цветов, и получишь все эти корзины в награду», сказал тучный мужчина в огромном белоснежном тюрбане. «В награду?» — эхом повторил я очень сложно выговариваемое слово, невольно задаваясь вопросом, а правильно мы друг друга поняли. «Не надо, у меня есть золото». Я демонстративно достал из кармана брюк увесистый драгоценный браслет. Помахал им перед глазами Мустафы. Затем ткнул пальцем в корзину с суккулентами. И выразил мысль предельно ясно, чтобы не было двусмысленностей. «Я хочу заплатить. Дай мне растения. Девушки не нужны. И я бизнесмен, а не проститут», — добавил зломысленно. Террасурки отличались от женщин, которых я встречал до сих пор. А встречал я их немало. Всю Федерацию Объединенных Миров облетел. Весь наш диковатый разговор, стройные женские фигурки молчаливо колыхались в облаках разноцветной многослойной ткани. Длинные подолы одежд скрывали ноги до загнутых носков экзотических туфель, а широкие рукава оставляли взору лишь кончики пальчиков. Густые волосы были заплетены в причудливые прически из многочисленных кос и украшены тяжелыми заколками. Но не это изумило меня больше всего, а то, что при общей красоте и богатстве одежд лица девушек сплошь были закрыты кожаными масками, сшитыми из полосок и отдаленно напоминающими собачьи намордники. Одна эта деталь вызывала смутную резь под ребрами и желание убраться отсюда подальше. На цварге даже цирки с животными запрещены. А тут эти девушки на позиции хуже, чем в цирке. Все террасурки покорно уставились в мраморный пол и слушали, как их повелитель пытается подложить одну из них под незнакомого мужчину. Если бы не витавшие эмоции страха, то весь этот замерший женский строй я бы смело окрестил партией биороботов. Эмир деловито пригладил длинную бороду. «Я не буду брать золотом за каменные розы. Мне нужно твое семя». Я поперхнулся. «Не, мужик, так мы точно не договоримся. У меня есть золото. Я заплачу». Очень медленно, чуть ли не по слогам, произнес я, глядя в водянисто-серые глаза собеседника. Мустафа, повелитель оазисов, с раздражением покачал головой. «Ты глупый джин. Мне нужно твое семя для любой из них». Он бесцеремонно указал на мой пах. «Пускай она потушит твой огонь, и я отдам 10 корзин». Бородач растопырил пальцы на руках, на случай, если собеседник не умеет считать. «Нет, мне так не подходит». «Да, тебе так подходит», — эхом переиначил Мустафа. Можно быстро, но твой огонь должен оказаться у одной из них. Зашибись, тут порядочки. А если я не хочу? Если у меня жена, в конце концов, дома и дети? Нет, их, увы, нет, но все же. Что значит «не хочу»? Джиндеру, ты должен? Я никому и ничего не должен. Я прилетел за товаром и готов платить золотом. Ни о каком дарении семени, огня и прочих частях меня речи не идет. Какого шварха Сесар не объяснил такие детали торговых отношений на этой планете? На моих словах Эмир вздрогнул и побагровел так, будто я ему пощечину дал. «Ты не уважаешь Эмира Аль-Хаята? Ты отказываешься от его гостеприимства?» Взревел он на весь зал. «Аль-Хаята?» Мне казалось, Сесар что-то говорил про Аль-Мадинат. Пронеслось вихрем в голове. Но додумать мысль я не успел, потому что Мустафа крикнул что-то зычное, и помещение наполнилось пышнотелыми воинами-салибардами. Три острых копья почти синхронно ткнулись мне в спину. Не больно, но раздражающе неприятно. Вообще-то это моя любимая рубашка. Ты подаришь свой огонь моему цветку. Она понесет от тебя. Рыкнул Мустафа, потеряв всякое терпение. И неожиданно грубо схватил за локоть одну из девушек. И словно вещь поволок ко мне, гневно что-то при этом выкрикивая. Всю речь мира я не понял, но с учетом клинков у моей спины уловить посыл было несложно. Зачем девушку-то принуждать? Эмоции гаремной красавицы моментально сменились паническим ужасом. Стоило повелителю оазисов ее коснуться. Светлые, почти белые реснички затрепетали в прорезях маски. Нежно-розовые губы сжались в тонкую линию. Так жестко он сгробастал ее своей пятерней. Злость хлестнула по нервам. Мгновенно разлилась по телу и закипела в жилах. У меня не было при себе оружия. На входе во дворец досмотрели. Но тем не менее я чувствовал себя сильнее, чем вся эта кучка жердяев. Можно переломать хвостом алебарда, а затем выйти из дворца, как ни в чем не бывало. Но это напугает тирасорок, которые трясутся, как одноместные шлюпки при посадке. Можно закрыть глаза и попробовать послать мощную волну страха на воинов. Но, во-первых, это заденет девушек. А во-вторых, даже у Сесара нет лицензии на массовое внушение. Можно попробовать схватить Мустафу за горло. Сломать горло правителю от имени Цварга и поссорить цивилизации. Браво! Саркастически закончил мысль внутренний голос. Тем временем Эмир пересек зал, и девушка, которую он волочил за собой, кулем полетела в меня. Я только и успел раскрыть объятия, чтобы она не запнулась о собственный подол и не упала. Легкая, как перышко. Пахнет, как сладкий жасмин. Тонкие руки оперлись на мои предплечья, но почти сразу отдернулись, словно обжегшись. Огромные сине-зеленые, как океан, глаза уставились на меня. Не взгляд, идеальный капкан. Я мгновенно утонул в нем, позабыв, о чем только что думал. «Ну вот, не противное же тебе. Значит, все получится», — довольно гаркнул Мустафа, неожиданно успокаиваясь. «Стража! Отведите Санджару и Джина в восточные покои». Я вздрогнул, возвращаясь в реальность. Тряхнул головой и процедил сквозь зубы. «Хорошо. Мы сами дойдем. Не надо нас трогать. В конце концов, проведу ночь в одних покоях с девушкой, и все тут. Никто же не будет проверять, чем мы с ней занимаемся, верно? Да и сбежать из покоев наверняка будет проще. Космос с суккулентами. Тут бы ноги унести и не рассорить Сварг с Тирасорой при этом».